Гатри. «Похоже, все стороны собрались», — объявил Ллойд Краудер. «Так что можем начинать». Всех пятерых провели в комнатку рядом со школьной библиотекой, усадили за квадратный стол в центре, и Ллойд Краудер, директор, уселся во главе. Рассел Бэкман сел напротив, его родители по обе стороны от сына. Мать была толстой коротышкой в розовом свитере, слишком плотно облегавшем ее руки и грудь, а отец — темноволосым и долговязым, в белой спортивной атласной куртке, на спине которой красовалась надпись «Ястребы Холта». Сбоку от Бэкманов сел Том Гатри. Он взглянул на них раз, когда они вошли, и затем молчаливо ждал, когда начнется встреча. На столе перед ним лежали копии подписанных им документов, еще какие-то анкеты и документы были разложены перед директором. Был уже конец дня, 2 часа, как закончились уроки. «Полагаю, вы уже знакомы», — продолжил Ллойд Краудер, — «так что не буду вас представлять. И давайте разберемся с этим». Он положил свои крупные мясистые руки на стол поверх бумаг и наклонился вперед. «Мы собрались здесь сегодня, как вас уже проинформировали, потому что против вашего сына была подана дисциплинарная жалоба». Он бросил взгляд через стол на Бэкманов. «А когда такое происходит, когда подается жалоба, от меня по закону требуется отреагировать на нее, и я это сделаю». Он внимательно оглядел лица, наблюдавшие за ним четверки. «Скажу прямо. Недавно, во время школьного урока, Рассел вел себя оскорбительно и неподобающе, так что мы собрались здесь, чтобы обсудить его поступок и решить, каковы должны быть последствия». «Можете уже закончить на этом!» — перебила его миссис Бэкман. «Все, о чем вы сейчас сказали, полная чушь!» Ее щеки зарделись, а свитер начал задираться. «Вы его вроде как без суда обвинили. Че он сделал? Ничего он не делал. Че, по-вашему, он сделал?» «Я дойду до этого», — пообещал Ллойд Краудер. «В свое время. Если позволите мне закончить». Он говорил с ней ровно и смотрел прямо на нее. Взял в руки листок и продолжил. «Но сначала я собираюсь зачитать вам выдержку из руководства для учащихся. Страница 9. Там написано: следующее поведение может привести к отстранению или дисциплинарному взысканию. Я сразу перейду к нарушениям 3-го уровня. Там перечисляется: повторение нарушений 2-го уровня, употребление или хранение табака или наркотиков на территории школы, запуск фейерверков в школе, оскорбления, неподчинение, драки, физическая или вербальная агрессия по отношению к учителю, запугивание или разжигание конфликта с учеником, кража, повреждение или уничтожение школьной собственности, владение оружием или его применение и так далее. Он поднял взгляд. Это относящееся к делу правило, которое Рассел нарушил. «Как так-то?» — изумилась миссис Бэкман. «Рассел, отродясь, не носил свое оружие в школу. Какую школьную собственность он поломал?» «Погодите», — сказал директор, — «вы не дали мне закончить. Я еще не все сказал. Вам будет любопытно взглянуть на это». Он передал ей копию дисциплинарной жалобы. Она недоверчиво взглянула на нее и положила ее на стол перед собой. Муж и сын вместе с ней наклонились, чтобы прочитать документ. «Давайте прочитаем ее вместе», — предложил Ллойд Краудер. «Сверху указано его имя и время, когда произошло событие. Ниже подробно описано, что он сказал и сделал. Еще ниже рекомендовано наказание и описаны последствия его поступка. Для подобных случаев предусмотрено отстранение на 5 дней. Если обобщить все написанное, здесь утверждается, что Рассел сказал однокласснице что-то обидное и неприличное, что привело к публичному оскорблению и унижению, А после этого, когда его вызвали в коридор обсудить этот поступок, он ругался и агрессивно вел себя с учителем, что возвращает нас к параграфу в руководстве для учащихся, который я вам только что зачитал, «Запугивание или разжигание конфликта с учеником, физическая или вербальная агрессия по отношению к учителю». «Кто это написал?» — спросила миссис Бэкман. «Это составила секретарь на основе информации, предоставленной мистером Гатри. Она использовала соответствующую лексику». «Тогда я скажу вам, что все это такое», — продолжила миссис Бэкман. «Все это просто кусок дерьма!» Гатри взглянул на нее со своего места. «Вы так думаете?» — уточнил он. «Да, я так думаю!» — заявила она, свирепо сверкнув глазами. «Для меня это так! Он рассказал нам про вас. Вы его не цените. Вот в чем дело. У вас есть любимчики, и он не один из них. Вы всегда были несправедливы к Расселу с первых дней. Эта бумажка и все эти умные словечки в ней — сплошное вранье. Если хотите знать, что я про вас думаю, вы такой же врун!» «Так», — сказал директор, — «мы этого не потерпим». «Но это лишь его мнение!» — вскричала миссис Бэкман. Она снова повернулась к директору, взяла документ и с отвращением помахала им в сторону Тома Гатри. «Здесь только то, что он говорит. Че бы не спросить Рассела, ему есть что сказать. Или вам тоже плевать на правду?» «Аккуратнее», — предостерег директор. «Не стоит говорить то, о чем вы потом пожалеете. Я намерен дать мальчику высказаться». «Не хочешь ничего сказать, Рассел?» Здоровенный детина сидел между родителями, будто окаменев, не двигался и не произнес ни слова. Он встретился взглядом с директором. «Давай!» — подбодрила его мать. «Чё ты ждёшь? Скажи им, чё нам сказал!» Он взглянул на мать, затем уставился перед собой. «Ничего я ей не говорил. Мне плевать, чё он говорит. Я говорил с другом. У него нет доказательств. Он даже не знает, сказал я чё-то или нет». «Он что-то сказал», — возразил Гатри. «Все это слышали». И после сказанного девушка перестала читать доклад и посмотрела на него, а потом выбежала из класса. «Так чё я сказал? Спросите его, он не знает». «Ты знаешь, Том?» «Нет, я не расслышал», — ответил Гатри. «Но я примерно догадываюсь, что это было. Я спрашивал других учеников, но никто не решается повторить. Что бы то ни было, из-за этого она убежала из класса». «Почем он знает?» — спросила миссис Бэкман. «Это лишь догадки». «Нет», — возразил Гатри, — «это не просто догадки. Все в классе это слышали. Иначе зачем ей сбегать?» «Да боже!» — воскликнула миссис Бэкман. «Уйма причин! Она ведь беременна! Маленькая сучка дала себя обрюхатить. Может, ей нужно было сбегать поссать?» «Дамочка», — сказал Том Гатри, глядя на нее, — «вы грязно выражаетесь. Вы невежественны до безобразия». «А вы грязный лжец!» — вскричала она. «Тихо», — сказал директор, — «я вас уже предупреждал. Вы должны вести себя культурно и соблюдать порядок». «Так скажите ему!» «Я говорю вам обоим. Я немедленно положу этому конец». Миссис Бэкман свирепо сверкнула глазами на директора, затем бросила испытующий взгляд на мужа, потом на сына, отдернула свитер на груди и животе. «Ладно», — сказала она, — «а чё со школьным коридором? Чё там было? Скажи ему, чё случилось там. Посмотрим, как он выкрутится». Старшеклассник сидел как прежде, поникший, застывший, молчаливо пялясь на стол перед собой. «Ну же!» — подбадривала его мать. «Расскажи!» «Зачем? Ничего не изменится. Он уже принял решение». «Скажи все равно! Скажи, что нам сказал! Давай!» Он сидел, глядя перед собой в пустоту, Затем заговорил безжизненным монотонным голосом, будто это действо было каким-то бессмысленным и скучным прослушиванием. «Он вызвал меня из класса в коридор», — начал он. «Я вышел с ним. Мы разговаривали. Внезапно он схватил меня за руку, завернул ее мне за спину и бросил меня на шкафчики. Я просил его прекратить. Говорил, он не должен меня трогать. Затем я вырвался, вышел из школы и поехал домой». Директор ждал. «И это все? То, что ты сказал? Это все, что случилось?» «Да». «Ты его не ударил?» «Нет». «Ты ничего больше не говорил?» «Например?» «Ты мне скажи». «Нет, ничего я не говорил». «Здесь написано иначе», — сказал директор. «И чё?» — мальчик понуро смотрел перед собой. «Это же его фуфло». Директор долго смотрел на мальчика, наблюдал за ним, размышлял. Затем, похоже, принял решение. Принялся приводить в порядок документы и брошюры перед собой, засовывать их в желтую папку. Остальные за столом молча следили за ним. Закончив собирать бумаги, он поднял взгляд. «Думаю, хватит на сегодня», — произнес он. «Полагаю, я услышал достаточно. Я принял решение. Сынок, я отстраню тебя на 5 дней, начиная с завтрашнего дня, как требуют правила. Ты получишь 0 по всем предметам за этот период, и ты не должен появляться в школе. Я не хочу видеть тебя рядом со зданием следующие 5 школьных дней. Ты понял? Может, это хоть чему-то тебя научит». Едва он закончил, как миссис Бэкман резко вскочила с места, опрокинув свой стул. Тот с грохотом упал на пол. Все ее лицо горело, а свитер снова задрался, показав всем ее мягкий живот. Она развернулась к мужу. «Че? Ей-богу!» — вскричала она. «Вот уж не гадала такое увидеть! Ты че, и тут промолчишь? Ты его слыхал? Ты слыхал, что он сказал? Ты ж отец! Так и будешь сидеть тут, будто ничего не случилось?» Ее высокий худощавый муженек, сидевший рядом в спортивной атласной куртке, даже не взглянул на нее. Он смотрел через стол на директора. «Если постараешься заткнуть свой чертов рот, — тихо произнес он, — и помолчишь немного, я скажу». Его жена зло уставилась на него, начала было говорить, но решила, что лучше не стоит, и сжала губы. Он все смотрел на Ллойда Краудера. Выдержав паузу, он продолжил. «Я ничего не знаю про эту чушь собачью, про жалобу и отстранение. Мне плевать. Меня это не колышет. Но лучше бы это не означало запрета для моего сына играть в баскетбол на этой неделе». «Именно это и означает отстранение», — подтвердил директор. «Ему нельзя тренироваться, нельзя надевать форму, нельзя играть в баскетбол следующие 5 школьных дней. «Вы же знаете, на выходных проходят 2 матча», — сказал Бэкман. «Вы это знаете. Идет турнир». «Не могу не знать. Весь день на телефоне по этому поводу. И теперь вы говорите мне, что не разрешите ему играть, пока не истекут 5 дней». «Из-за тех слов, которые, как Гатри утверждает, мой сын сказал какой-то мелкой залетевшей полукровке. Из-за этого и из-за того, что случилось в коридоре». «И это ваше последнее слово. Вы приняли решение». «Да, ваше окончательное решение». «Верно». «Ну, хорошо». «Жирный ты, сукин сын!» — произнес Бэкман. «Есть и другие способы разобраться с этим». Директор тяжело оперся на стол, наклонившись к Бэкману. «Вам стоит быть осторожнее», — предостерег он. «Угрожаете мне? Я хочу это знать». «Понимай, как хочешь. Ты слыхал, что я сказал?» «Нет, ей-богу, я не обязан это понимать. Я здесь уже давно работаю и буду работать, пока не захочу уйти. И ни вам, ни кому-либо еще в этой комнате не стоит ожидать иного. А теперь встреча закончена». Бэкман уставился на него, затем встал из-за стола и грубо указал на выход жене и сыну. Они направились к двери, он последовал за ними, но уже выходя обернулся. «Просто запомни, — сказал он, — жирный ты мерзавец. На любого найдется управа. Я этого не забуду. Я это запомню. Я ничего из этого не забуду». Он повернулся и вытолкал жену и сына из комнаты, и все трое пошли по коридору. После их ухода директор сидел какое-то время, задумчиво глядя в открытую дверь. Помолчав, он встряхнулся и повернулся к Тому Гатри. «Что ж, — сказал он, — видишь, во что мы из-за тебя вляпались. Меня это расстроило, а я не собирался этого допускать. Я говорил себе, что не буду злиться. Я этого не планировал. Я не люблю так вести дела. Но вот что я тебе скажу. Будь теперь осторожен». «Ты это про них?» — спросил Гатри. «Именно. А как же ты?» «Хо-хо, он ничего мне не сделает. Это все показуха. Ему пришлось это сказать. Но ты лучше сбавь обороты. Не стоит тебе связываться с этой семейкой. И когда этот парень вернется, будь с ним помягче, ради бога. Я тебе уже говорил. Мы хотим выпустить его и сбагрить отсюда. Тогда ему стоит работать. Даже если он не будет работать, — ответил директор. Я не передумаю, — сказал Гатри. Лучше послушай меня, — повторил директор. «Лучше прислушайся к тому, что я тебе говорю.